Его глаза могли быть жесткими, как глаза судьи, выносящего смертный приговор, могли быть спокойными и внимательными, а иногда в них вспыхивали неожиданные искорки смеха. Его имя указывало на французское происхождение, однако приехал он в Соединенные Штаты еще совсем мальчиком и привык мыслить как американец. Изучая постановку гостиничного дела, он провел какое-то время в Европе, бегло говорил на нескольких языках, мог вести себя как европеец, если этого требовали обстоятельства, оставаясь при этом стопроцентным американцем. «Подонок!» — произнес он, адресуя свое обращение заснеженным аллеям Центрального парка. Потом повернулся в своем вращающемся кресле и снял трубку с одного из телефонных аппаратов, стоящих на столе. «Слушаю вас». «Джейн, это Шамбрен. Могу я поговорить с миссис Вич?» «Сию минуту, сэр». Мистер Шамбрен слегка улыбнулся. Прежде телефонистки на коммутаторе отвечали на звонок фразой «Чем могу служить?» и слышали в ответ «Как насчет того, чтобы заскочить в номер 2404, если вы блондинка с хорошей фигурой?» «Слушаю вас, намного безопаснее». Главный оператор, миссис Вич, была крупная женщина с большой грудью и сильно развитым материнским инстинктом. Она очень гордилась компетентностью, тактичностью и житейской умудренностью своих девочек. «Доброе утро, мистер Шамбрен», — произнесла она тем тоном, который, по ее мнению, более всего соответствовал ее важному служебному положению. «Чудесное утро!» «Да, мистер Шамбрен?» «Которая сейчас потеряет часть своей прелести». «Надеюсь, не жалобы, мистер Шамбрен?» «По моим данным, вчера мы обслужили 1100 телефонных звонков и все без единой ошибки». «Боюсь, сегодняшний день не будет столь радужным. Как вы себя чувствуете?» «Простите, не поняла». «Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно, сэр. Так вот, великий человек в субботу вечером празднует свой день рождения. Машина закрутится в 10 часов. Предлагаю посадить одну из девочек на линию пентхауса М и на линию мистера Амато». «В субботу вечером», — сказала миссис Вич, и голос ее дрогнул. «Времени не так уж много, миссис Вич. Провода будут гудеть, не переставая. Сделайте все, что в ваших силах». «Именно для этого я здесь, мистер Шамбрен». «Конечно, и всегда на высоте. А теперь, пожалуйста, соедините меня с мистером Амато». «Сию минуту, мистер Шамбрен». Шамбрен медленно и задумчиво загасил папиросу. «Мэтр Дотель слушает», — произнес бодрый, жизнерадостный голос. «Амато? Это Шамбрен». «Доброе утро, мистер Шамбрен. Прекрасный день, возможно. На моем столе, Амато, лежит меморандум великого человека. Он решил отпраздновать свой день рождения в бальном зале в субботу вечером и приглашает 250 человек». «В эту субботу?» «В эту субботу». «Господи, вот именно! О, Господи!» «Сейчас я отправляюсь к вам в кабинет, Амато. Надо поддержать ваш дух, прежде чем ровно в 10 вы явитесь на аудиенцию к Его Величеству». «О, Господи!» «Я уже иду, Амато, и будьте добры, заранее примите все свои лекарства до моего прихода. Боюсь, что, увидев, как вы глотаете все ваши фармацевтические снадобья, я расстроюсь от сочувствия к вам». «О, Господи!» — произнес Амато замирающим голосом. Мистер Шамбрен спустился с 4-го этажа, где находился его кабинет, в вестибюль отеля «Бомонт». Его натренированный взгляд критически обежал помещение, охватывая все подробности. В газетном киоске полный порядок. Обновленная вчера выставка драгоценностей в витрине филиала фирмы «Тиффани», выглядит прекрасно в витрине Лондона.